Прощание с прошлым. За столом, заваленным бумагами, сидел очень старый и очень усталый человек. Он мрачно глядел в стену, закусив губу. Страна рушилась на глазах, все его усилия не приводили ни к чему. Многие решения оказались ошибочными и только усугубили положение. Свое дело старик знал хорошо, но править империей вовсе не его дело. Где этот Гомырхов император шляется, кем бы он там ни был? С момента объявления смерти его величества Марана прошло больше 10 дней, а Сантияр так и не изволил объявиться в столице. Ох, ничего нет хуже смены правителя во время кризиса. Пока еще новый войдет в курс дела, столько времени пройдет, что трижды подохнуть можно. Ланни Карвартон раздраженно потер виски и отпил глоток круто заваренного ларта из любимой закопченной деревянной кружки, полученной им из рук полкового интенданта. Больше 50 лет назад, во времена завоевания северного побережья Манхэна, многие подчиненные удивленно косились на простую солдатскую кружку всесильного главы имперской тайной стражи, не понимая, с какой стати ходячий кошмар повсюду таскать с собой такое убожество. Они не знали, сколько воспоминаний было связано с этой кружкой. Однажды она даже спасла старому мастеру жизнь. Отряд, в котором тогда служил Ланник, отдыхал после тяжелого сражения. Бойцы развели костры и налили себе вина, ну, чтобы отметить победу и немного расслабиться. Нечасто на войне выпадают минуты отдыха. В этот момент умирающий шаман горцев, на которого никто не обратил внимания, ну, лежит себе в сторонке еще один убитый, самое обычное после боя дело. Создал на последнем издыхании ледяную молнию, желая забрать с собой на тот свет кого-нибудь из элианцев. Однако молния ударила в кружку, которая инстинктивно заслонился Ланник. Как ни странно, она отклонила разряд, и молодой офицер выжил, только сильно обморозился. С тех пор он считал эту кружку своим талисманом и не расставался с ней. Странно все получилось, если разобраться. Вспомнив Марана, старик вздохнул. Неизвестно еще, каким окажется новый император. Справится ли со всем, что свалилось на Элиан? Кто он, интересно? Было у Ланига одно нехорошее подозрение. Очень уж имя его величества знакомо. Сантияр. Редкое, слишком редкое имя. Не рыжий ли это скоморох? Да нет, Маран хоть и был сумасшедшим, но все же не настолько, чтобы передать корону наглому мальчишке. Или настолько? Глава тайной стражи империи нервно поежился, представив, что его подозрение верно. Рыжий ведь такого наворотит, что всему боевому братству за 100 лет не разгрести. Повезло еще, что в Тарсидар вскоре после смерти Марана наведались несколько магов-телепортистов, посланных ректором Академии, чтобы выяснить, как обстоят дела. И глава тайной стражи получил возможность свободно перемещаться между городами страны, оставшимися под контролем боевого братства. Старик лихорадочно пытался выправить положение, метался, не спал сутками. Только у него мало что получалось, хорошо хоть кое-что удалось удержать. «Сидишь?» Послышался от двери ворчливый голос Кертала. «Ну, сиди, сиди, образина старая!» «И тебе того же, хрыч облезлый!» Не оборачиваясь, поприветствовал друга Ланник. «Замотался я что-то!» Тяжело опустился на стул старый мастер. «Ларта нальешь?» «Да вон кувшин стоит, бери!» Буркнул глава тайной стражи. «Еще горячий, как будто. Что там на севере слышно?» Понемногу режут заговорщиков, только слишком уж их много. Отряды старших мастеров и невидимок действуют из-под тишка, выбивают командиров, захватывают огнестрельное оружие. Два склада уже в наших руках. Разобрались кузнецы с ним. Кто-то из инженеров Академии придумал. Слухи о том давно ходили. Но над изобретателем посмеялись, а потом он взял и исчез бесследно. Видимо, заговорщики взяли за шкирку и заставили работать на себя. Зато производили автоматы довольно любопытным образом. Часть деталей через десятки подставных лиц заказывали в Оркограре, часть в Нарктагале, часть делали наши мануфактуры. Где собирали, понятия не имею. Тут тебе и карты в руки. Поищу, вздохнул Ланик. Только не до того пока, сам знаешь. Да уж и знаю, покивал Кертал. Император так и не объявился? Да нет, эльдаров тоже нет. Старые мертвы, а новых его величество, похоже, еще не успел наклепать. «Да где он шляется-то?» — взорвался старый мастер. «Что за безответственность такая?» «Если не забыл, в первые месяцы после коронации император не слишком хорошо себя чувствует», — отмахнулся Ланик. «Слишком многое получает сразу. В голове полный кавардак. Думаю, парень засел в каком-то замке и вино кувшинами хлещет, пытаясь в себя прийти». «Да помню я!» — досадливо скривился Кертал. «Только не до пьянки сейчас. Должно же это долбанное величество понимать, что беда пришла». «Должно!» — тяжело вздохнул глава тайной стражи. «Да видно, не понимает. Ну, ладно, Дарход с ним. От мальчишек никаких известий». «Как исчезли, так полный молчок!» — развел руками Ланик. «Мало того, девки их тоже незаметно куда подевались, как и не было». «Вон оно как!» — опустил голову Кертал. «Не пойму я, что вообще происходит. Эльф говорил что-нибудь толковое». «Чуть от него добьешься. Все загадки какие-то, притчи, сказки. По делу ничего конкретного не сказал. Увиливает скотина остроухая. Одно только я понял. Мальцы наши сумели такие остановить тварь, которая через черный портал лезла. А вот что дальше случилось, Фортели сам не знает. Морду умную строит. А не больше нас с тобой понимает». «Ясно. Ладно, пойду я. Надо подумать, как северянам помочь. Совсем они изнемогают. Заговорщики атакуют постоянно. Орочий Кагал предложил ввести несколько полков своих егерей на территории империи, на Ерендарский полуостров. Как думаешь, соглашаться?» «Пусть уводят, хуже не будет», — обреченно махнул рукой Ланик. «С орками можно договориться, хоть они своей выгоды и не упустят». «Вот я думаю, а не дороговато ли нам их помощь встанет?» — вздохнул Кертал, вставая. Однако уйти ему не удалось. Дверь отворилась, и на пороге возник понурый Санти. Парень выглядел встрепанным, усталым, под глазами виднелись темные круги, лицо унылое, как будто он только что кого-то близкого похоронил. Почему-то он был в плаще с капюшоном, хотя раньше такой одежды не признавал напрочь. «Ба!» — обрадованно всплеснул руками Кертал. «Кого я вижу? Ты где шлялся, Дарход рыжий?» «Где надо?» — буркнул Скоморох, падая на стул и без спроса наливая себе ларта. «Добрый день!» «Здравствуй, друг Ситный, здравствуй!» Покивал Ланик, потирая подбородок и заинтересованно разглядывая юношу. «Ну, рассказывай». «А что тут рассказывать-то?» — пожал плечами Санти, с наслаждением выпив горячий напиток. «Пожирателя мы обратно загнали, черный портал уничтожили, потом...» На глазах скомороха появились слезы, он раздраженно вытер их рукавом плаща и отвернулся. «Что потом?» — насторожился Ланик. «Мы императора умирающего нашли. Он у меня на руках умер». «У тебя?» — побледнел, медленно вставая глава тайной стражи, мгновенно понявший, что это означает. «Ну что ж, здравствуй, твое величество». «Ты понял?» — горько усмехнулся Санти. «Да, ты понял». «Почему без маски?» «А то бы ты меня по голосу не узнал», — скривился император. «Или по движениям». «Значит, все-таки ты», — закусил губу Ланик. Кертал вообще выглядел оглушенным пыльным мешком из-за угла, глядя на скомороха даже не круглыми, а квадратными глазами. «Причина?» «На больше никого рядом не оказалось», — устало объяснил рыжий. «Почему из нас пятерых Маран выбрал меня, не знаю. Кажется, потому что я носитель света. Он не рискнул передавать власть тьме. Слишком непредсказуемо». «Кажется?» — удивился Ланик. «А разве ты не помнишь? Насколько мне известно, новый император во время передачи власти получает вместе с магией память прежнего». «Не только прежнего», — с кислым видом возразил Санти. «Вообще всех императоров, кроме Элиана. Только как мне во всем этом разобраться, а? Я с ума схожу. Не понимаю, где мои воспоминания, где Марана, а где вообще какого-то Аронта, жившего 700 лет назад». «Да, тебе не позавидуешь», — сочувственно покивал Ланик. «Не знаю даже, что и посоветовать». «Ничего тут не сделаешь», — недовольно буркнул император. «Время нужно. Маран, вон, после коронации 3 месяца в себя приходил. Он мог себе это позволить, а я не могу. Знаю, что творится, потому и пришел». «А где остальные ребята?» — спросил опомнившийся Кертал, все еще недоверчиво покачивая головой. «В замке призраков. Приходят в себя после превращения в эльдаров». «Ты их эльдарами сделал?» — ахнул Ланик. «Они сами так решили», — вздохнул Санти, доставая из воздуха кружку с элем. «Будете?» «Давай», — переглянулись старые мастера, сразу вспомнив обычные фокусы Марана. «Смотри-ка, и рыжий туда же». «Только обоим», —